До сих пор я думала, что Хэвишем не боится ничего на свете. Моя наставница взглянула на часы. «Сходи в булочную к крошке Дорит, ладно? Я буду пончики и кофе. Запиши их на мой счет и себе тоже что-нибудь возьми». «Спасибо. Где встречаемся?» «В мельнице на Флоссе, страница 23, через 20 минут». «Да», — ответила она, глубоко задумавшись. «Какой-то идиот сказал Люси Дин, что с Мэгги на лодке поплывет Стивен, а не Филипп. Она может попытаться их остановить». 20 минут. Только бери пончики не с джемом, а с розовой глазурью, ладно?» Через 32 минуты я уже стояла на берегу реки в мельнице на Флоссе вместе с мисс Хэвишем, которая следила за парочкой в лодке. Смуглая женщина с короной из сине-черных волос возлежала на плаще под солнечным зонтиком, а мужчина лет 25 на вид осторожно греб по течению. Он был весьма хорош собой. Короткие темные волосы стояли щеточкой, как колоски на скошенном поле. Парочка оживленно беседовала. Я передала мисс Хэвишем чашку кофе и пакет с пончиками, и мы стали спускаться по тропинке к реке. «Это Стивен и Мэгги?» — спросила я, показывая на людей в лодке. «Да», — ответила моя наставница. «Насколько тебе известно, Люси и Стивен того гляди обручатся. Опрометчивое пребывание Стивена в лодке с Мэгги причиняет Люси Дин бесконечные страдания». Она заглянула в пакет. «Я же просила пончиков с розовой глазурью». «Они кончились». «А-а-а!» Мы внимательно наблюдали за парочкой в лодке, а я пыталась припомнить, что там на самом деле случилось в мельнице на Флоссе. «Они договариваются о побеге?» «Договариваются, но не сбегут. Стивен – идиот. Да и Мэгги следовало бы соображать получше. Они думают, что Люси сейчас уехала за покупками в Линдем вместе с отцом и тетей Толивер, но она уже час как улизнула». Мы еще несколько минут шли по тропе. Похоже, повествование текло своим ходом, и никаких признаков вмешательства Люси не наблюдалось. Голоса Мэгги и Стивена долетали до нас, но разобрать, о чем они говорят, не удавалось. Мисс Хэвишем откусила кусочек пончика. «Я тоже заметила отсутствие ключа», — чуть помолчав, сказала она. «Его засунули под верстак. Это убийство посредством Минотавра». Она вздрогнула. «Почему вы ничего не сказали Брэдшоу?» — спросила я. «Ведь убийство оперативника Беллетрицы требует расследования». Она смерила меня жестким взглядом и снова посмотрела на парочку в лодке. «Ты что, не понимаешь? Меч зеновийцев — это мир, защищенный кодовым словом». «Куда имеют допуск только агенты Беллетрицы?» — пробормотала я. «Кто бы ни убил Перкинса и Матиаса, он один из нас», — продолжала она. «Вот это и пугает меня. Гнилой лид-коп». Мы продолжали путь молча, обдумывая этот факт. «Но зачем кому-то убивать Перкинса и говорящую лошадь?» «Думаю, Матиас просто попал под раздачу». «Ну а Перкинса-то?» «Дело не в Перкинсе. Тот, кто его убил, пытался добраться еще до кого-то». Я задумалась на мгновение, меня прошиб холодный пот. «Моя шляпа-пульта, она не сработала». Мисс Хэвишем достала из сумки шляпу, чуть помятую, после того, как по ней протопались несколько мисс Денверс. Похоже было, что потрепанный шнур кто-то подрезал. «Отнеси ее профессору Плюму, к литтехникам, пусть посмотрит. Хочу быть уверенной до конца». «Но для кого я могу представлять угрозу?» — спросила я. «Не знаю», — призналась моя наставница. «Ты самый младший член Беллетрицы, и не обессудь уж безобиднее прочих. Господи, да ты даже вчитываться, не шевеля губами, не умеешь». Не следовало мне об этом напоминать, но я поняла ее мысль. «И что теперь?» — спросила я наконец. «Мы вынуждены исходить из предположения, что убийца может повторить попытку. Ты должна беречь себя, постой-ка. Вот она». Слегка опередив лодку, мы взобрались на небольшой пригорочек. Там на земле совершенно непристойным для леди образом залегла молодая женщина, целясь из винтовки в показавшуюся из-за поворота парочку. Я осторожно подкралась к ней. Она была так увлечена своим делом, что не замечала меня, пока я не ухватила ее за шиворот. Девушка была хрупкой, и ее сопротивление, пусть энергичное, но слабое, удалось быстро подавить. Я держала ее на жестком захвате, а Хэвишем разряжала винтовку. Мэгги и Стивен, не ведая об опасности, медленно проплыли мимо нас в направлении Мидпорта. «Где вы это взяли?» — спросила Хэвишем, держа винтовку. «Я ничего не обязана вам объяснять», — тихо ответила ангельское создание. «Я только собиралась прострелить дырку в лодке, честное слово». «Ну да, ну да. Отпусти ее, четверг». Получив свободу, девушка попятилась, оправляя платье после нашей короткой потасовки. Я обыскала ее на предмет другого оружия, но ничего не нашла. «Зачем Мэгги мешает нашему счастью?» — сердито спросила она. «У нас с моим дорогим Стивеном все было бы просто чудесно. Так почему я должна страдать? Я, которая желала всем только добра, и особенно Мэгги». «Это называется драма», — устало объяснила Хэвишем. «Так вы скажете нам, откуда взяли винтовку или нет?» «Нет, и вам меня не остановить. Может, они и уплыли, но я буду наготове при следующем прочтении. Или даже после него. Вы не сможете держать тут агента постоянно, чтобы прикрывать Мэгги».